Вот что. Мне больше ничего от вас не нужно. Девушка оттолкнула его протянутую для прощания руку и убежала по серой поземке. Он долго смотрел ей вслед, потом зашагал к шоссе. Начиналась метель. Ветер бил в грудь. В глазах маячило уродливое, сплющенное тело, мешком осевшее у стройных, березово-светлых девичьих ног.